Я надеялся, это подтолкнет твою память. Помогло? Моя память в полном порядке. Я даже помню, что Джуди — разумная женщина, и мысль о том, что я не Ларри Гринберг, будет для нее большим потрясением. Поэтому я и отослал ее. Очень мило с твоей стороны. Ваши женщины неразумны? Нет. Должно быть, это очень странно — иметь разумного партнера по ощущениям. Кзанол мгновенно порылся в воспоминания Гринберга, гнусно улыбнулся и вернулся к делу. «Как вам удалось меня захватить?» Старик пожал плечами. «Очень просто. Мы усыпили тебя звуковым парализатором, потом перевезли машину с помощью автопилота. Мы рисковали только в одном, если машина оставалась на ручном управлении. Кстати, меня зовут Гарнер, а это Масней». Кзанол принял информацию без комментариев. Масней задумчиво смотрел на Кзанола. Взгляд Маснея очень походил на взгляд, которым юный студент-биолог оценивает законсервированное сердце овцы, прежде чем пройтись по нему скальпелем. «Гринберг», — сказал он, — «зачем ты это сделал?» Кзанол не ответил. Джанский потерял оба глаза и большую часть лица. «Кнатсен будет калекой почти год, ты повредил ему спинной мозг. Вот этой штукой!» Он взял с полки дезинтегратор. «Зачем? Ты что, думал, она себя сделает повелителем мира? Это глупо. Это всего лишь ручное оружие». «Это даже не то», — сказал Кзанол. Говорить по-английски оказалось довольно просто. Все, что ему нужно было сделать, — это расслабиться. «Это копательный или режущий инструмент, не более того». Масней вытаращил глаза. «Гринберг», — прошептал он как будто в ответ, — «кем ты себя считаешь?» Занол попытался ответить и чуть не задохнулся. Чрезмерные разговоры не на пользу человеческим голосовым связкам. «Не Гринбергом», — выговорил он, — «не рабом, не человеком». «Тогда кем?» Занул тряхнул головой, прочищая горло. «Ладно. Как же работает этот безобидный инструмент?» «Вы нажимаете на кнопку, и луч начинает удалять поверхностный материал». «Я не это имел в виду». «О, ну, он задерживает заряд на электроне. Я думаю так. Потом, что бы ни оказалось в луче, начинает разрываться. Мы используем более мощные для рассекания гор». Его голос сорвался до шепота. «Использовали». Кзанол Гринберг задохнулся и оборвал себя. Масней нахмурился. Гарнер спросил. «Как долго ты пробыл под водой?» «Думаю, от 1 до 2 миллиардов лет. Ваших или моих лет... Они не слишком различаются. Тогда твоя раса, скорее всего, вымерла». «Да». Кзанол недоверчиво взглянул на свои руки. «Как...» Он прочистил горло. «Как, обладая силой, я попал в это тело? Гринберг думал, что это всего лишь телепатическая машина». Гарнер кивнул. «Правильно. И ты был в этом теле, так сказать, все время. Память пришельца наложилась на твой мозг, Гринберг. Ты годами проделывал то же с дельфинами, но это никогда так на тебе не сказывалось. Что с тобой, Гринберг? Приди в себя». Раб в самодвижущемся кресле не шевельнулся, чтобы убить себя. «Ты...» — Кзанол Гринберг сделал паузу, чтобы перевести белокорм. «Ты презренный, гниющий, неполноценный белокорм с дефектными половыми органами. Прекрати говорить мне, кто я. Я знаю, кто я!» Он взглянул на свои руки. В уголках его глаз появились слезы и сбежали по щекам. Но лицо оставалось неподвижным, как лицо идиота. Гарнер прищурился. «Ты думаешь, что ты, как его там, этот ужас из открытого космоса? Инопланетный ужас сейчас находится на первом этаже здания и совершенно безобиден. Если бы мы смогли вернуть его в нормальное время, он бы первый назвал тебя самозванцем. Позже я покажу его тебе. Часть того, что ты сказал, правда. Я, конечно, старик. Но что такое белокорм? Он особенно выделил это слово. Кзанул успокоился. Я переведу. Белокорм — это искусственное животное, выведенное ткноктипами, как кормовое. Белокорм огромный, как динозавр, и гладкий, и белый, как шму. Они очень похожи на шму. Мы используем их тело целиком, кроме скелета. Белокормы едят все подряд. По форме они напоминают гусеницу, тянущуюся за листом. Рот находится перед расположенными на животе лапами. «Все подряд?» Кзанул Гринберг не слышал его. «Забавно. Гарнер, ты помнишь фотографии Бандерснэча, которые прислала вторая экспедиция с Джинса?» Гринберг собирался когда-нибудь прочитать их разум. «Конечно. Бандерснэчи — это белокормы», — сказал Кзанул Гринберг. «У них нет разума». «И я так думал». Но не забывай, сынок, что в их распоряжении было 2 миллиарда лет, чтобы развить его. Им бы это не помогло. Они не могут мутировать, они так задуманы. Белокорм — это одна большая клетка с хромосомой длиной в вашу руку и толщиной в ваш палец. Радиация на них не влияет, а первое, что будет повреждено и выведено из строя, — это почки. Кзанул был сбит с толку. Как оценить еще одно совпадение? «Почему вы вообще решили, что они разумны?» — спросил он. «По одной причине», — мягко сказал Гарнер. «В отчете говорится, что их мозг огромен, весит, как 3-летний мальчик». Кзанул Гринберг рассмеялся. «Они были так задуманы. Мозг белокорма имеет удивительный вкус, поэтому генетики и ткноктипы увеличили его размеры. И что? А то, что у него извилины, как у человеческого мозга. Что ж, так оно и есть. Как у человеческого мозга и мозга ткноктипа, и мозга Тринта. По этой причине. А почему? Кзанул Гринберг хрустнул костяшками пальцев, потом поспешно разъединил руки. Он дал себе клятву никогда в жизни больше этого не делать. Загадка разумного Бандерснэча беспокоила его, но еще больше волновало другое. Почему, например, его не спасли? Почему, например, его не спасли? Через 300 лет после того, как Кзанул нажал красную кнопку, он должен был обрушиться на землю, как разрушительный гнев того, кто наделяет силой. Кто-нибудь на Луне обязательно должен был его увидеть. Мог ли наблюдательный пункт на Луне быть покинут? Почему? Гарнер ворвался в его размышления. Возможно, нечто большее, чем космическое облучение, способствовало мутации. Что-нибудь вроде орудийного залпа или метеоритного дождя. Кзанул Гринберг покачал головой. Еще какие-нибудь основания? О, да, черт возьми. Гринберг. «Что ты знаешь о Джинксе?» «Много чего», — сказал Кзанул Гринберг. «Информация Ларри о Джинксе была очень полной, как и у любого колониста. Воспоминания выстроились при одном этом слове без усилий. Джинкс. Спутник Бинари, третьей планеты от Сириуса А. Бинари — это оранжевый гигант, имеющий кольцо. Больше Юпитера и гораздо теплее». Джинкс в 6 раз больше Земли с гравитацией 1,78 G и с периодом обращения более 4 земных дней. Среди всех факторов, сформировавших Джинкс, самым важным было отсутствие радиоактивных элементов, потому что Джинкс обладает цельной монолитной литосферой, уходящей вглубь почти на половину расстояния от поверхности до железно-никелевого ядра. Давным-давно, еще до его времени, до времени Кзанула, Джинкс находился намного ближе к Бинари, так близко, что приливы и отливы остановили его вращение и растянули планету до формы яйца. Позже те же самые приливы и отливы оттолкнули Джинкс прочь. Ничего необычного. Но, несмотря на то, что атмосфера и океан Джинкса приняли более сферическую форму, с планеты этого не произошло. Тело спутника все еще имело форму яйца. Джинкс — это пасхальное яйцо, расписанное в разные цвета меняющимися поверхностными воздействиями. Океан Джинкса представлял собой широкое кольцо того, что условно можно назвать чрезвычайно соленой водой, влекомой течениями через полюса. Районы, которые колонисты называли концами, отмеченные точками наибольшего и наименьшего удаления от Бинари, находились на высоте 600 миль над уровнем океана, то есть на расстоянии 600 миль от центра тяжести спутника. Они вырывались за края атмосферы. На фотографиях, полученных во время первой экспедиции, концы выглядели совершенно белыми, с резким узором из черных теней. Ниже тени исчезали в атмосфере и начинали появляться облака. Облака становились все плотнее и плотнее, и все реже и реже сквозь них проглядывала коричнево-серая земля, пока внезапно пелена туч не окутывала все.